Глава 22. «Помоги, бабуля, меня взяли в плен две маленькие ведьмы». Киара отодвигает телефон от лица, чтобы мама могла увидеть костюмы, которые отправила девчонкам на Хэллоуин. «Ах ты, боже мой! А размеры подошли?» «Привет, бабуля! Мы плохие и злые ведьмы!» «Какая милота!» — на экране появляется лицо Шинейд. «Разве они не куколки?» Софи и Элла начинают кувыркаться на кровати, в кадре мелькают остроконечные шляпы и черные сетчатые платья. Когда чуть раньше они регистрировались на ресепшене, Лорен и Марка приклеивали к колоннам паучков из фольги. Изабель развешивала мягкую белую паутину и приделывала бумажные скелетики к оконным рамам. Надувной вампир дрожал и покачивался возле входной двери. Киара случайно подслушала разговор какого-то туриста из Австралии со своим сыном. Он сказал, что зомби — это старинная ирландская традиция. Мамино лицо на экране смартфона исказилось от волнения. «Ты такая худенькая, милая моя», — говорит она. «Мам, да я же как слон!» — она отодвигает телефон еще дальше, чтобы влез в живот. «Я имею в виду лицо. Ты выглядишь истощённой, изнурённой. Ты вообще спишь?» «Немного сплю. Трудно расслабиться. Не получается отключить мозг». Каждую неделю она звонком подтверждает необходимость в гостиничном номере. Иногда ее переводят в режим ожидания, и пока она висит на линии, мысли носятся в голове по кругу. А если их сейчас выгонят на улицу, куда они пойдут? Грейс постоянно напоминает, что ей важно подыскать более подходящее жилье. Во время кратких встреч с Райаном, чтобы отдать или забрать детей, он ведет себя резко, пренебрежительно, так, словно он уже выиграл. Все ее мысли вращаются вокруг предстоящего суда. Почти каждый вечер, уложив дочек спать, она садится на закрытую крышку унитаза и перечитывает то, что собирается сказать. Снова и снова. Грейс посоветовала ей поискать какие-то доказательства в подтверждении своих слов, поэтому она провела несколько часов, перечитывая старую переписку с Райаном. Сообщения засасывали ее, как зыбучие пески. «Я совершенно разрушен. Понятия не имею, что происходит. Ты уничтожаешь нашу семью без малейшей на то причины. Я так тебя люблю. Ты лучшее, что случилось со мной в жизни». За последние два месяца она получила от Райана 1000 сообщений. Они текут непрерывным потоком. Киара листает их, делает скриншоты, снова листает, пока не начинает болеть голова. Его поведение будет так трудно доказать. Некоторые из этих сообщений могут показаться милыми любому человеку вне контекста. Иногда Киара звонит Шинейд, и та принимается играть роль адвоката дьявола. «А что ты сделаешь, если он скажет это? А если он скажет это?» Последнее электронное письмо от Грейс было совсем коротким. «Киара, я знаю, это непросто, но нам необходимо показать, что ты, по крайней мере, начала процесс переселения в более подходящее жилье. В противном случае я переживаю, что ему будет слишком легко выиграть дело. Что еще мы можем сделать, чтобы тебе помочь?» «Тебе необходимо заботиться о себе», — говорит Шинейд. «Ты подумала о том, что я недавно сказала? Почему бы тебе не обратиться к психотерапевту, Киара?» «Это ни в коем случае нельзя делать публично и официально заносить в карточку. Он использует это против меня. Я в порядке. Просто устала, и все. «Ты в этом уверена?» — спрашивает Шинейд. «По-моему, ты накручиваешь себя, Киара. Не думаю, что в суде тебя раскритикуют за психотерапию». «Не знаю», — отвечает Киара. Суд — пространство неизвестного. Это и пугает ее сильнее всего. Ей придется полностью обнажить перед ними свою жизнь, придется отдать себя на милость незнакомого человека и его суждений. Сегодня Хэллоуин. Старшие дети Кэти нарядились школьниками-мертвецами, а Люси — снеговичком из холодного сердца. «А вы-то какие классные!» — говорит Кэти, увидев Софи и Эллу. Но в ее голосе не слышно привычного энтузиазма, а улыбаются только губы, но не глаза. Киара заплела дочкам косички и нарисовала на щеках пауков своей подводкой для глаз. Полосатые колготочки под платьями ведьм, розовые ведерки в виде замка вместо сумочек для сбора конфет. «Ужасно миленькие», — продолжает Кэти. «Пойдемте, я покажу вам, куда мы ходили в прошлом году. На этой улице нет домов, а там Возле Тринити-колледжа живут одни студенты-крохоборы. У них и мусора со двора не выпросишь. Там мы только время зря потратим. Дети с грохотом несутся по запасной лестнице, но переулок затоплен, на улице в нос им ударяет вонь. Возле мусорных ящиков плавает дохлая крыса. «Господь всемогущий! Тут мы выйти не сможем!» Кэти открывает дверь, и вся процессия с пятого этажа заходит в фойе. Вечернее небо рассвечено фейерверками. Группы подростков в ярких костюмах проходят мимо центрального входа в отель. Едва уловимо пахнет опавшей осенней листвой. Кэти ведет их мимо станции Пир-стрит в сторону Гранд-Канал-Док, потом по Бэрроу-стрит, Хоуп-стрит, Джой-стрит, где дети весело пинают собранные в кучу листья. Они звонят в двери домов с кирпичными террасами низкорослых бунгало, окрашенных в серый, голубой, кремовые цвета. Когда распахиваются двери, ей на мгновение открываются картины чужой жизни. Перила лестниц, обмотанные мягкой паутинкой, банки с маленькими упаковками мармеладок Хариба возле двери, целые полки кроссовок и резиновых сапожек. Дома, в которых готовят ужин. Рыбные палочки, паста, сработавшая противопожарная сигнализация. Мамы кричат своим детям: «Радость или гадость? Спуститесь посмотреть!» Девочки стоят на пороге у незнакомых людей, как молнии пораженные. Чудеса! Пожилая женщина с целой корзинкой чипсов Тайта и батончиков Марс умиляется деткам. «Какие вы славные, какие симпатяги! Дайте-ка я посмотрю. Мамочки мои! Да я чуть Богу душу не отдала. Такого вы ужасу на меня нагнали!» «Им весело», — говорит Кэти тихим голосом, а в глазах печаль. И тут Киару осеняет. «Как дела у Алекс?» «Ой, не спрашивай», — отвечает Кэти и смотрит в землю. «Вернулась к своему, конечно же. Я звонила на прошлой неделе домой ее маме. Она мне и сказала, что Алекс снова сошлась с Гэри. Он так ее обижает, так жесток. Я когда услышала, я...» «Кэти, мне очень жаль». «Нет, я, кажется, понимаю, почему она так сделала. Он ей проходу не давал, дышать не давал. Наверное, она подумала, что так будет проще, что так она его остановит». За две недели до назначенного судебного заседания с разбегу наступает ноябрь. Еще неделю назад листья на О'Коннелл-стрит были желтыми, теперь же голые ветки паутины укрывают белёсое небо. Элли исполнилось 3 года. Она задувает полосатые свечки на шоколадном рулете из супермаркета в гостиничном номере, забитом до отказа. В гости пришла Кэти с детьми. Все поют, восхищаются подарком, подержанным самокатом, который Киара нашла на сайте объявлений. Ледяной ветер срывает последние листья с кудрявых рябин рядом с Эдемом. Ветки остаются голыми, как косточки. Первый мороз в центре города — явление скоротечное и эфемерное, не то что в пригородном саду, где земля покрывается приятным снежком или инеем. Кормушки для птиц. Хрустящая под ногами трава. Белые узоры на окнах. В городе снег тает в течение 1,5 часов, как будто здесь тротуары с подогревом, а здания источают металлическое тепло. Дублинские горы, видные из окна номера 124, сегодня присыпаны белым. Спустившись на первый этаж, Киара видит, как 2 штатных носильщика отеля посыпают тротуар возле главного входа рыжевато-чёрной каменной крошкой. Софи пинает ее ногой, поскальзывается, падает на попу и принимается реветь. Через 10 минут они возвращаются в номер, чтобы переодеться. В 126-м новая семья. Младенец постоянно плачет, а его мама ходит туда-сюда по коридору, воркует, пытается утихомирить его. Детский плач просачивается через стены. Этот звук буквально вынимает из Киару душу. Накопление. 743 евро. «Мне необходимо выбраться отсюда. Чёртова жизнь. Как с ней такое могло произойти?» Не успели Лорен и Марка снять украшения к Хэллоуину, как наступила пора новогодних елок. Всякий раз, когда Киара замечает в витрине магазина покрытую блестками еловую лапу, ужас пробирает ее до костей. Мир плывет под ногами. Малыш внутри нее размером с мускатную дыню. Теперь его движения стали сильнее, упругие бока подводного жителя, вздымающие гладкую поверхность ее кожи. Кэти встречает в Эдеме второе Рождество. «Тут все хорошо устроено», — говорит она. «И Санта-Клаус, и все, что любят дети». Киара чувствует себя неуклюжей, как слониха. Словно едва научившийся ходить ребенок, она ударяется о дверные косяки, задевает раковину в ванной, каждый раз недооценивая свои габариты. В аудитории у нее вечно падают из рук книги и бумаги. Когда очередной листок выскальзывает из ее опухших пальцев на серое ковровое покрытие, ученики бросаются на помощь. Однажды вечером, пытаясь заварить лапшу в номере 124, она опрокидывает чайник с кипящей водой прямо на тумбочку. Лампа пару раз моргает и гаснет. Киара приказывает Элли и Софи немедленно отойти. «Осторожно, осторожно, осторожно!» Однажды посреди недели во время завтрака ее накрывает волна злобы. Серебряные колокольчики, ленточки-завитушки, сраные рождественские елки. Этого она не ожидала. Даже не догадывалась, что у нее внутри столько ярости, что в палитре ее чувств имеется такой гнев. Теперь он держит ее мертвой хваткой. Скрежещет зубами, сжимает челюсти. Это чувство, как воздушный шар, наполненный гелием, сжимает грудную клетку. Пытаясь сдержать внутри скворчащую ярость, она мечтает выпрыгнуть из собственной кожи. Ночами Киаре не спится. Она лежит на боку в зернистой темноте и слушает, как пересобирается перед началом нового дня отель, в котором она живет. Все дни похожи друг на друга. «Всем доброе утро!» Открываем страницу 26. «Это ботинок с другой ноги, малышка». «Да, шевеления регулярные». «Здравствуйте, я звоню подтвердить, что все еще нуждаюсь в гостиничном номере». Но трещины начинают проступать. Ей никогда не хотелось становиться мамой, которая кричит, использует подкуп или угрозы. Две девчонки снова ссорятся в номере, колотят друг друга и выдергивают вещи друг у друга из рук. «Моё! Нет, моё!» А Киаре вовсе не хотелось кричать. Она чувствует, что и стены здесь имеют уши. Она дышит совсем поверхностно. Малыш забирает себе весь кислород по капле. Боль в промежности и бедрах становится сильнее. Что-то будто расширяется, расправляется внутри, потом сжимает ее тисками. На последнем приеме медсестра сказала это схватке Брекстон-Хикса, и не о чем беспокоиться. Приближается дата судебного заседания. «Прости за опаздывание». Диего подходит к ее столу в фойе, пытается отдышаться. «Ты опоздал на час», — отвечает Киара и встает, чтобы уйти. Все это время Кэти присматривала наверху за девчонками, пока сама Киара ожидала его внизу, сидя в одном из кресел, отпивая по глотку воды из-под крана и избегая взглядов менеджеров. Ей нельзя здесь находиться. Она сильно рискует, приглашая его на урок с целью заработать еще немного денег. «Я знаю, виноват, мне очень стыдно. Полы в трех комнатах сегодня покрасил». Покрасил. Вот почему он весь забрызган краской. «Может, все-таки чуть-чуть позанимаемся? Хочешь кофе?» «Диего, урок должен был продлиться всего час. Ты его пропустил. Я не могу остаться. Няня ушла, ей пора на другую работу. Ты принес мне эссе на проверку?» «Ой», — Диего чешет затылок. «Оставил на кровати. Какой стыд, виноват!» Киара поднимается. «Первое занятие. Я не сомневалась, что ты придешь вовремя. А так это совершенно бессмысленно. Смысла ноль, Диего. Ничего не получится. Мне нужно немного подышать, а потом я вернусь обратно в свой чертов номер». Она выходит на улицу через вращающиеся двери, но он догоняет ее бегом, рюкзак подскакивает на плечах. «Киара, прошу, давай поговорим». Он говорит что-то по-португальски. Они ходят кругами, то оказываясь в отельном лобби, то на жаркой, пропахшей выхлопными газами набережной. У нее щиплет в глазах, когда в голове начинает звучать голос Райана. «Я пытаюсь сохранить нашу семью. Почему ты не позволяешь мне это делать?» Она выходит на гранитную набережную Лиффи. Нужно подышать. Чернильный блеск реки, огоньки, пляшущие на поверхности воды. Диего встает рядом. «Прости, я ужасный ученик. Худший. Знаю, знаю, катастрофа ходячая, но смотри. Я что-то сделаю. Вот, смотри». Он достает из рюкзака пластиковую упаковку с какой-то едой. Она открывает ее. «Мистер Кенти? Знаешь такое?» «Да, бутерброд с сыром и ветчиной. Самая вкусная еда в мире». Она вспоминает, как прилетела в Бразилию, как самолет прокладывал себе путь между небоскребами. Первое утро в Сан-Паулу. Завтрак в придорожном кафе. Мистер Кенти. Горячий тягучий сыр. «Так, еще немного, и ты заплачешь. Пожалуйста, Киара. Видишь список чёртовых фразовых глаголов? Их мне нужно выучить. Хотя бы 2 минуты. Английский на свежем воздухе. Вдолби мне что-нибудь в голову». Он жмурится, как будто готовится к удару по голове. Киара невольно начинает смеяться. Она берет из его рук листок, проверяет несколько выражений по списку. Диего не знает ни одного. «Вот дерьмо», — говорит он. «Какие они, блин, сложные. Смотри». Он вынимает из пачки сигарету и протягивает ей чайный пакетик. «Этот я сегодня нашел. «Из At and Mark and Sale. Жизнь — странная штука». Он кивает, выдыхает дым в противоположную от нее сторону. «Можно я этот себе оставлю?» «Ты даже хуже меня». Она идет по району Темпл-Бар. Свет отражается в шариках незажжённых елок, и те светятся мягко и приглушенно, как пушистые головки одуванчиков. Она останавливается около дома с дельфинами на улице Ист-Эссекс-стрит. Никаких дельфинов на фасаде не видно. Господи, о чем только думает человек, который почти все свое время проводит в компании маленьких детей. Она ходила мимо этого здания, наверное, несколько сотен раз. Вылазки в пабы в студенческие годы, прогулки с Райаном еще в те времена, когда он держал ее за руку. Сколько раз она шагала по этим мощёным улицам, но никогда не обращала внимания на дом с дельфинами. Угловое здание из красного кирпича рядом с Центром искусств Projects Arts. Небольшая золочёная табличка возле тяжелой двери красного дерева. Окружной суд. С колотящимся в груди сердцем она поднимается по лестнице и открывает стеклянную дверь. Вестибюль в старомодном стиле. Пыльный запах давно хранящейся бумаги, ряды стульев с оранжевыми подушечками. Охранник в черной рубашке указывает ей на диспенсер талонов. В его руке шипит рация. Киара садится на стул возле прохода, проверяет телефон. Мэрит отправила в группу веселых дней в мессенджере несколько фотографий. Детки делают елочные игрушки из бумажных салфеток и клея с блестками. В вестибюль заходит Грейс, расстегивает длинный черный плащ, снимает кашемировый шарф, кивает охраннику в знак приветствия. Она чувствует себя здесь в своей тарелке, знает, как все здесь устроено. «Как ты держишься?» — спрашивает Грейс, присаживаясь рядом с Киарой. «Надеюсь, нас пустят в первой половине дня. Его пока не видно?» «Пока нет». «Держись. Попробую поговорить с секретарем. Узнаю, сколько пар сегодня в списке». Грейс подходит к столу и вскоре глубоко погружается в беседу. На колонне рядом с Киарой висит плакат, на котором изображена женщина, свернувшаяся на боку в позе эмбриона и прикрывшая руками голову. «Нуждаетесь в помощи по вопросам домашнего насилия?» На стене постер с фотографией женского лица. Дерзкая, без следов рукоприкладства. Не все синяки видны. Есть и другие постеры. Горячие линии, помощь женщинам и бесплатная юридическая консультация. Киара старается не слишком пристально рассматривать людей, которые сидят рядом с ней. Несколько мужчин, адвокаты в строгих костюмах. Возле Киары молодая женщина, которой явно не больше 18 лет, притворяется, что не плачет. У нее в руках салфетка, и она то и дело опускает голову, чтобы вытереть нос. Есть в ней что-то хрупкое. Худоба, особенно подчеркнутая лайкровым топиком и пиджаком по фигуре. Перед ней две женщины, скорее всего, мать и дочь. Похожие профили у обеих, сумочки на коленях. Молодая женщина держит ладонь той, что постарше. Киара про себя повторяет показания, которые собирается сегодня дать. «Я хорошая мать. Все 4 года я была и остаюсь единственным человеком, осуществляющим уход за детьми. Я много работаю, чтобы иметь возможность подарить им дом». Стрелка белых пластмассовых часов над столом медленно ползет вперед. Уже почти 11. Грейс возвращается и садится рядом с Киарой. Впервые за все время их общения она кажется взволнованной. «Его нет. Больше ждать не будут», — Список полон. И что теперь будет? Теперь мы спустимся на последнюю позицию в списке на следующую дату судебного заседания. Не понимаю, зачем он так сделал? Грейс наклоняется к Киаре. Потому что голову тебе морочит, моя дорогая. Он знает, что это выведет тебя из строя. Манипулирует тобой. Софи машет желтой пушистой игрушкой над головой, стоя возле веселых дней. Элла широко улыбается, прижимая к груди альбом. «Мамочка, смотри, что у нас есть!» Мэрит улыбается Киаре. «Господи, вы сияете изнутри! Долго осталось?» Киара поглаживает живот. «Всего пара-тройка недель». «Замечательно. Девчонки так рады. Вы знаете нашу затею с Мишкой Билли? Вам нужно будет сделать несколько фотографий с этой игрушкой. Любые, какие угодно. Вы же будете делать что-нибудь веселое на выходных, так? Сделайте и приклейте в альбом». «Конечно, без проблем. Девочки, попрощайтесь с Мэйрит. Сегодня день Райана». Она подвозит Софи и Эллу к их прежнему дому, сама вылезает из машины и идет по подъездной дорожке к двери. Когда она открывается, Киара спрашивает Райана: «Что произошло? Мы сегодня должны были встретиться в суде». Он игнорирует ее, наклоняется, чтобы обнять дочерей. «Папочка, у нас есть Мишка Билли!» «Райан, где ты сегодня был?» «Ах да, форс-мажор на работе». Он распрямляется, пропускает девчонок в дом. Над его плечом порхает черная тень. Гонщик. Зачем ему дома эта птица? Она стала непропорциональных размеров, черный клюв и серые когти слишком велики для маленького туловища. Клочки пуха торчат из-под перьев на груди. Ворон каркает, снова начинает порхать над Райаном. Киара вздрагивает. Райан внимательно изучает ее. «Тебе нужно успокоиться», — говорит он. «Назначим другую дату. Ничего критического не произошло». Киара отворачивается, возвращается к машине и уезжает. Она паркуется возле мыльных пузырей под платаном, низко опустившим свои ветви, и выгружает из багажника мусорный мешок с грязным бельем. Захлопнув дверь, она ловит собственное отражение в окне соседней машины. Застывший кадр. Выцветшие серые худи, огромный живот, растягивающий эластичную резинку джинсов для беременных. Она едва не плачет. Вот зачем он все затягивает. Чем дольше это продолжается, тем более измождённой она будет становиться, тем сильнее будет страх, пожирающий ее. К тому времени, когда суд все-таки состоится, она едва ли сможет произнести хоть слово, не то что защищать свои позиции. В прачечной она засовывает все белье в барабан, скармливает несколько монеток в аппарат и тяжело опускается на деревянную скамью. Она взяла с собой альбом Мишки Билли и теперь просматривает его в поисках каких-нибудь свежих идей. В богатстве он мог бы посоревноваться с самой Келлской книгой. Примечание. Келлская книга. Богатая иллюстрированная рукописная книга, созданная ирландскими монахами примерно в 800 году. Тут и наклейки, и иллюстрации, подробнейшие дневниковые записи, рассказывающие о выходных Билли, одна увлекательнее другой. Фотографии счастливых детей, счастливых семей. Выпекают торты, строят в гостиной крепости из подушек, высаживают рассаду в саду. Дети сидят в обнимку с Билли в своих детских. «Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Киара опускает голову на руки, разрешает себе расплакаться. К счастью, это прачечная. Такое место, где можно тихонько развалиться на части, и никто не обратит на тебя внимания. Выплакавшись, она восстанавливает дыхание. Стиральные и сушильные машины гулко работают, и этот звук чем-то напоминает биение сердца в материнской утробе. В запотевших окнах встает темнота. Киара закрывает альбом, промакивает глаза рукавом и переводит внимание на объявление на доске из древесной стружки. Поддержанные ноутбуки и домашняя техника. Вечеринка для одиноких. Два носка от разных пар танцуют под дискошаром. Ниже объявление чуть меньшего размера. Сотрудники имеют право работать в благоприятной гуманной атмосфере. Любой человек, проявляющий угрожающее или запугивающее поведение, вынужден будет покинуть помещение. Киарин взгляд постоянно возвращается к этой табличке. «Угрожающее или запугивающее поведение». Эти слова звучат у нее в голове по кругу, превращаясь в мантру. Как слова книг, которые она когда-то любила. Тони Моррисон, Майя Анджелу. «Ты можешь втоптать меня в грязь, но с пылью я поднимусь». Вновь почувствовав силу, она вынимает влажную одежду из машины, убирает в мешки для мусора, несет обратно в багажник. Ради экономии она не пользуется сушильными машинами. Просто развесит все дома на краю ванны и на дверях. Она включает радио и едет за детьми. На этот раз Диего приходит раньше, сидит и ждет ее у окна в фойе гостиницы, смотрит на дождь. Всю неделю ее студенты с отвращением отзывались о погоде, но Диего, кажется, относится к ней с веселым изумлением. Он делает жест в сторону окна. «А зима в Ирландии всегда такая? Не бывает, как это называется, потопов?» Это все дело рук Кэти. Киара не хотела больше с ним заниматься после первого опоздания, но Кэти настояла на том, что ему нужно дать второй шанс, пообещала присмотреть за девочками и едва ли не выпихнула Киару за дверь. Устная речь Диего звучит мягко и легко, с вкраплениями аккуратно заученных устойчивых выражений. Письменная же производит такое впечатление, как будто по всем его словам и мыслям проехался каток. Киара делает вывод, что он дословно переводит с португальского на английский, поэтому все строение предложения выходит шиворот на выворот. И щепотка Google перевода. Куда же без нее? «Слушай, Диего, нельзя все время начинать предложение с союза «и». Он отвратительный ученик. Но общаться с ним очень приятно. Он умеет слушать. Его легко рассмешить. Кажется, ему нравится ее чувство юмора, и она этому очень рада. Раньше она всегда всех смешила. Сидела вместе с другими за длинным столом в подвальном баре на кампусе, пила водку со вкусом черной смородины, от которой на утро едва ворочила языком. Обычно за столом она помалкивала, но одной случайной истории было достаточно, чтобы все сокурсники упали под стол от смеха. Интересно, где они сейчас? Ее подруги и друзья по Тринити-колледжу. Наверняка немногие сидят сейчас на продавленном диване в фойе гостиницы, перечисляя неправильные глаголы вслух небритому и лохматому бразильцу, а потом бегут по пожарной лестнице Эдема в номер, где спят их дочери.